И она сразу стала не тетка, а вполне еще нормальная и привлекательная женщина. Она спросила у Егошина, кто он такой, и пригласила его в ресторан. Кое-как завершила свою работу в комиссии и, рыдая, вернулась в министерство, где по нее сразу худая. Слава пошла, а все мужики на работе сказали, что Егошин дает. Помаленьку жизнь в городе стала совсем никудышней. И без того высокий процент разводов подскочил в несколько раз. Многие женщины еще и не знали Егошина, но уж чувствовали, что жить с мужьями больше не могут. «Может, ты полюбила другого?» — спрашивал бывало муж жену. «Ах, я еще сама не знаю!» — отвечала жена, и в задумчивости, собрав вещи мужа, выставляла их за дверь. Ну, правда, были положительные факты. Желая понравиться Егошину, женщина стала лучше одеваться, активнее участвовать в работе и общественной жизни, улучшился и моральный климат, так все они хранили Ивану верность. Поначалу такая жизнь Егошину очень-очень понравилась. Работать он бросил, кормили и одевали его представительницы сферы обслуживания. Мужья принялись писать заявление, чтобы Егошина привлекли за тунеядство, но ни одно заявление не ушло дальше первой попавшейся на его пути женщины. Несколько раз самые смелые мужчины зверски избивали Егошина, но женщины-врачи быстро поднимали его на ноги, а женщины-судьи отправляли обидчиков далеко и надолго. Мало-помалу силы Егошина начали истощаться, а такой образ жизни тяготить. Осознал он и всю глубину эгоистичности своего поступка по отношению к мужчинам, которым раньше ничего плохого не делали, а наоборот жалели и обещали найти бабу. Однажды ночью он переоделся в женское платье и вылез через окно, обманув бдительность стоящего у двери добровольного патруля. Прибежал огородами к давешнему знахарю и узнал, что ведро отворотного зелья стоит в десятки раз дороже, чем приворотного. Известно ведь, что связаться куда легче, чем извязаться. Егошин сел на поезд и уехал на Тихий океан. Сейчас он живет и работает на острове Шикотан и неплохо зарабатывает, копит деньги на отворотные зелья. Несмотря на дефицит мужиков на этом самом острове, женщины не донимают Ивана, потому, наверное, что вода из той реки еще не дошла до океана. А когда дойдет, Иван уж поднакопит денег и вернется в родной город, где из-за него по-прежнему льются слезы, распадаются семьи, а женщины вечерами выходят на берег реки и задумчиво смотрят вдаль, и все станет, как было. Дефицит второго сорта. На свете жили супруги Звездюк, Анна и Георгий. Они работали обыкновенными школьными учителями. Он по физкультуре, она по домоводству. Была у них квартира и садово-огородный участок, полгектара Виктории, песцовая ферма на 150 голов, были хорошим подспорьем в их семейном бюджете. Появилась возможность приобретать всякие разные вещи. Но в том-то и беда, что звездюки просто физически не могли переплачивать за дефицит. Это у них случались судороги и даже припадки. Это такая специальная болезнь, есть она даже по латынь, как там называется. Перебрав мало-помалу все возможности, супруги в конце концов обратились к очень старому, но проверенному способу, решили заложить свои души одной заинтересованной организации. Про души и звездюки твердо знали, что их нет, а раз нет, то и не жалко. Не замедлив, прихрамывая, явился и представитель этой организации. Звездюки потребовали, чтобы им доставалось впредь все без очереди и по божеской, то есть государственной цене. Представитель сказал, что все заявки на дефицит уж давным-давно сделаны. Лимит. Ни молодости, ни долголетия без дефицита звездюкам не было нужно. Они настаивали на своем. Наконец, Представитель припомнил, что завалялось у него одно местечко на дефицит. Правда,